Глава 3. Включение механизма действий. Самосознание – главная программа вашего ментального компьютера. Все ваши внешние действия есть результат программы, заложенной в подсознание. Ваши убеждения – это основные мотивы и движущие силы мотивации, потому что, по выражению Анаис Нин, человек не верит тому, что видит, а видит то, в чем уже убежден. Вы идете по жизни, глядя на нее сквозь призму своих убеждений. Их можно сравнить с опорой для вьющихся цветов. Именно убеждения, словно шоры у лошади, позволяют вам ясно видеть одни вещи и не замечать других, поскольку поле вашего зрения предельно сужено. В итоге вы игнорируете все, что выходит за рамки ваших убеждений. Все убеждения являются приобретенными. Убеждения относительно самого себя, определяющие ваши мысли, чувства и поступки, закладываются в раннем детстве. У кого-то эти убеждения носят позитивный характер, у кого-то негативный. Многим людям свойственны твердые религиозные убеждения. Встречаются даже фанатики, помешанные на своей религии. Однако в момент своего рождения люди вообще ничего не знают о религии. Все, что им известно, о чем они думают, во что верят и ради чего готовы даже умереть, внушалось им на протяжении многих лет, иногда из-под воль, а иногда целенаправленно. К сожалению, убеждения многих людей не соответствуют действительности, а их источником порой являются гороскопы или чьи-то случайные фразы. Таким образом, если вы хотите изменить свою жизнь, прежде всего поменяйте свои убеждения. Много лет назад, в середине декабря, как раз накануне Рождества Христова, я подхватил бронхит. Эта болезнь буквально изматывает человека. Тогда я был холостяком, поэтому мог позволить себе выйти из строя на некоторое время и спокойно поболеть. Через год я снова заболел перед Рождеством, и снова мне пришлось целую неделю просидеть дома с бронхитом. Я пришел к выводу, что раз уж такое случилось дважды, то теперь будет повторяться каждый год. Однажды, в ходе разговора со своей знакомой медсестрой, я сказал: «Ты знаешь, у меня бронхит. Я заболеваю им каждый год перед Рождеством». «Какая чушь», — ответила она. «Кто-то сказал мне, что бронхит будет повторяться каждый год в одно и то же время, потому что так якобы запрограммировано в моих генах». «Ерунда. Для этого нет совершенно никаких медицинских оснований». «Правда?» — спросил я. «Чистая правда. С тех пор у меня ни разу не было бронхита. Мое убеждение было ложным, но настолько сильным, что я сам навлекал на себя болезнь силой самовнушения». Убеждения, которые нас ограничивают. Самые вредные убеждения касаются самоограничений. Вы считаете ограниченным свой ум, потому что получали низкие оценки в школе, а также свои творческие способности, потому что у вас не рождаются хорошие идеи. Вы сами ставите перед собой барьеры в области спорта, искусства и в других сферах деятельности. Первопричиной этих ограничений могут быть случайные слова, произнесенные кем-то из родителей. Мой отец говорил: «У Брайана совершенно нет слуха, он не способен разбираться в музыке. Я очень хотел научиться играть на гитаре, но он твердил, что у меня нет слуха, и я ему поверил. Я верил ему на протяжении многих лет, а потом подумал, возможно, моих музыкальных способностей не хватает, чтобы выступать в Карнеги-холле, но слух у меня все-таки есть, и я люблю музыку». Приведу еще один пример. Мой сын Дэвид был увлеченным и любознательным подростком. Он охотно брался за многие вещи. Однако, если у него что-то не получалось, то он сразу пасовал и говорил, что ничего не может, потому что боится неудачи. «Папа, я не могу, я боюсь, что у меня ничего не получится». «Дэвид, я твой отец и кое-что знаю о тебе. Я знаю точно, что ты ничего не боишься». «Нет, папа, я боюсь многого и в спорте, и в учебе». «Нет, не боишься, тебе это только кажется, ведь я твой отец, и я знаю тебя очень хорошо». Мы с женой придумали игру. Когда мы ехали всей семьей куда-нибудь на машине, я обращался к жене, но так, чтобы Дэвид, сидевший на заднем сиденье, мог это слышать. «Знаешь, Барбара, меня особенно радует одна вещь. Наш сын Дэвид ничего не боится». Это повторялось многократно. Я дал ему прозвище «Дэйв Храбрец» и часто говорил: «Ну как сегодня дела у нашего Дэйв Храбреца?» Мы всячески подбадривали его и частенько шутили на эту тему. Однажды, когда ему было 10 или 11 лет, я случайно услышал, как он говорил одному из своих друзей: «О себе я могу сказать, что ничего не боюсь». Я тогда подумал: сработало. Сейчас Дэвид начинает новый бизнес по продаже недвижимости. Он научился ходить по домам и стучаться во все двери. Он действительно ничего не боится. Как бороться с самоограничениями? Для начала надо выявить ограничивающие убеждения, задав себе вопрос: в каких областях я чувствую неуверенность и некомпетентность? Приведу свою историю в пример. Вначале у меня не было ни образования, ни денег, ни опыта, вообще ничего. Поэтому убеждений, ограничивающих мой потенциал, было в избытке. Впоследствии я начал осознавать, что они не соответствуют действительности. Для меня это стало настоящим открытием. Оказывается, кто-то что-то сказал, и я поверил. На самом деле, все это неправда. И когда вы это понимаете, все меняется. Один парень вырос в простой трудовой семье. Его отец был заводским рабочим. За обеденным столом он всегда повторял: «Уилсоны всегда работали руками, мы никогда не были бездельниками. Когда ваши дети подрастут, они тоже пойдут на завод, потому что в нашем роду всегда были только рабочие, поколение за поколением». Поэтому, окончив школу, наш герой сразу же получил рабочую профессию. Однажды, год или два спустя, он копал канаву на обочине автомагистрали. На дороге случился затор, машины остановились, и из одной вышел его одноклассник, который был ничуть не умнее его самого, однако сидел за рулем хорошего автомобиля и был прилично одет. «Как дела, Глен?» – спросил наш герой. «Отлично. Я устроился работать в страховую компанию. Зарабатываю кучу денег. Недавно купил себе новый дом. А в следующем году собираюсь жениться». Движение возобновилось, и они расстались. Наш парень вдруг понял, что напрасно согласился с отцом следовать его примеру и заниматься физическим трудом. Он только что своими глазами видел человека, который был не умнее и не талантливее его, но при этом жил богаче. Он встал, швырнул лопату в канаву и ушел. Устроившись на работу в торговлю, он уже через 6 лет открыл собственный бизнес и стал миллионером. Оглядываясь назад, он живо вспоминает тот момент, который перевернул его жизнь. «Я понял, что все это время находился в плену ложных убеждений, будто мне суждено всю жизнь заниматься только физическим трудом. Едва ли не у каждого человека есть ложные убеждения, ограничивающие его потенциал. Эти убеждения не дают нам двигаться вперед, они представляют собой тормоз для развития наших способностей. Один мой хороший друг, психолог и учитель, написал книгу под названием «Ослабьте тормоза». А какие тормоза удерживают вас на месте? Вы хотели бы зарабатывать в 5 или даже 10 раз больше, чем сейчас? Вы на это способны, не сомневайтесь. Откуда я это знаю? Вокруг вас живет множество людей, которые продают тот же продукт и на том же рынке, что и вы, но зарабатывают в 5 или даже 10 раз больше. Они ничуть не умнее вас, а некоторые даже глупее. Ничто не способно раззадорить человека сильнее, чем факт, что кто-то более глупый зарабатывает больше. Принцип обратимости. Если ты рассказываешь о том, что действительно сделал, это уже не хвастовство, а факт. Чтобы победить негативные убеждения, надо подумать о чем-то противоположном. Допустим, вы говорите себе: «Я не смогу зарабатывать больше, чем сейчас, поэтому постоянно в долгах». Попробуйте сформулировать по-другому. «Нет, я могу заработать столько, сколько захочу, если буду совершенствовать свои навыки, умело применять их, усердно трудиться и правильно распоряжаться временем. Я способен заработать столько, сколько и другие, делая то же самое. Затем смело беритесь за дело». В Библии говорится, что вера без дела мертва. Это можно назвать принципом обратимости. Действуя так, словно вы убеждены в успехе своего дела, вы начинаете верить в это, и у вас появляются соответствующие эмоции. Действие порождает эмоции, точно так же, как эмоции порождают действия. Американский психолог Уильям Джеймс говорил, что если вы хотите быть уверенным в себе, то ведите себя так, словно это уже свершившийся факт, и тогда ваши поступки приведут к возникновению нужных эмоций. Именно так следует начинать избавляться от ограничивающих убеждений. Сначала мы выявляем их, а затем поступаем противоположно тому, как ведут себя люди с подобными убеждениями. Что было бы, будь я самым уверенным в себе человеком в мире? Если бы я ничего не боялся, что бы я делал? Я бы вставал рано утром, Ходил по всем адресам, звонил по всем телефонам, навещал всех клиентов, словно участвуя в какой-то гонке, цель которой – пообщаться как можно с большим количеством людей. Если вы будете так вести себя, пусть это и не покажется вам удивительным, у вас выработается такая же уверенность в себе, как и у самого успешного человека. Ментальные законы. Существует несколько ментальных законов. Это закон причины и следствия. Он гласит, что за каждым событием вашей жизни стоит какая-то причина или несколько причин. Одна и та же причина каждый раз приводит к одному и тому же результату. Если вы хотите удвоить свой доход, то спросите у людей, зарабатывающих вдвое больше вас, что они делают не так, как вы. Что бы они вам ни посоветовали, следуйте этим рекомендациям, не подвергая их сомнению. На протяжении 10 лет я занимался карате и получил черный пояс в двух дисциплинах. В карате надо точно выполнять то, что тебе говорят, и повторять это сотни раз. В первой половине курса тренировок осваиваются основы. Ты раз за разом повторяешь удары руками, ногами, движения корпусом в разные стороны. Во второй половине курса упражнения становятся сложнее, к ним добавляются учебные бои, и вновь все нужно повторять сотни раз, чтобы по выходе на настоящий бой все движения совершались автоматически. Итак, вы хотите удвоить свой доход. Как достичь высоких заработков? Прежде всего, надо делать то, что делают успешные люди, потому что в соответствии с законом причины и следствия вы вскоре получите такие же результаты. Здесь нет никакого секрета. Второй ментальный закон – закон веры. В соответствии с ним все, во что вы горячо и страстно верите, воплощается в жизнь. Сила вашей веры создает соответствующую реальность. Будьте убеждены в своем успехе. Четыре области ожиданий. Третий ментальный закон – это закон ожиданий. Все, чего вы ожидаете с уверенностью, имеет обыкновение сбываться. Существуют четыре области ожиданий. Ожидания наших родителей, ожидания наших начальников, ожидания людей, которые берут с нас пример, и наши собственные ожидания. Ожидания родителей позволяют сформировать счастливых, здоровых и уверенных в себе детей, из которых вырастают лидеры, победители, успешные и независимые люди. Для этого нужна в первую очередь демократическая среда, в которой мнение ребенка уважается и учитывается. Важно, чтобы ребенок рос в уверенности, что к его словам прислушиваются, и что он всегда может рассчитывать на стопроцентную поддержку всех членов семьи, особенно родителей. Вторая область – ожидания руководителей. Начальники, возлагающие большие надежды на своих подчиненных, создают на работе условия, способствующие максимальному раскрытию и использованию их подчиненных потенциала. Они ожидают не просто хорошей работы от сотрудников в создаваемых благоприятных условиях, но и высоких результатов их деятельности. Третья область ожиданий – это ожидания людей, которые равняются на вас и которым предстоит дорасти до вашего уровня. К ним можно отнести детей, супруга, супругу, друзей, подчиненных. Наконец, четвертая область – то, что вы ожидаете от самих себя. Ваши ожидания не менее важны, чем ожидания окружающих. Помните, больше того, чего вы сами от себя ожидаете, вы не достигнете. Поэтому верьте в свои силы и ожидайте от себя максимальных результатов. Представьте, что вы можете купить в компьютерном магазине операционную систему, которую можно заложить в мозг и которая сохранит свою работоспособность на всю жизнь. Какую программу выбрать? Ответ прост. Это должна быть программа, которая убеждает вас в том, что вы добьетесь громадных успехов. Она настраивает ваш мозг на то, что при любом развитии событий вы будете учиться использовать благоприятные возможности и упорно идти к своей цели. Многие люди теряют целые состояния, нередко миллиардные, а спустя 2-3 года вновь становятся богатыми. Как это у них получается? Просто их веру ничем нельзя поколебать. Их ментальная установка оказывается сильнее любых затруднительных ситуаций и кризисов. Ожидания определяют действия. От ожиданий зависит ваше отношение к делу. Эрл Найтингейл говорил, что отношение – самое главное слово в языке. Рассмотрим ваше отношение к окружающим. Можно ли его назвать позитивным? Насколько вы приветливы, участливы, дружелюбны? Какова энергетика ваших взаимоотношений? Если вы хотите быть успешным и популярным, если хотите извлекать уроки из любой неудачи, то ваше отношение к миру должно быть позитивным, так как это основополагающий принцип жизненного успеха. Отношения начинаются с ценностей, которые вы считаете важными для себя. Они являются как бы центром мишени, и от них берут начало убеждения, на основании которых строится ваше поведение. Убеждения оказывают непосредственное влияние на ожидания, а те, в свою очередь, определяют ваши отношения. А теперь самое важное. Отношение порождает действие, а действие дает результат. Таким образом, ядром всей этой системы являются ценности. Что для вас важно? Что вас по-настоящему заботит? Кто вы на самом деле? Поразмышляйте над этим. Действуйте по принципу «как будто». Психологи пришли к выводу, что человек способен изменить свои убеждения, сознательно концентрируясь на качественно новых мыслях и поступках. Иными словами, вы можете начать вести себя так, как будто уже стали другим человеком, человеком, изменившим систему своих ценностей и убеждений. Скажите себе: «Я убежден, что в будущем меня ждет крупный успех». Как изменилось бы ваше поведение, если бы успех пришел к вам уже сегодня? Действуйте так, словно вы уже стали таким человеком, каким всегда хотели быть. Поступки вызовут соответствующие эмоции, а эмоции станут источником новых действий, которые дадут желаемые результаты. Процесс избавления от ограничивающих убеждений заключается в том, что мы заменяем их позитивными, жизнеутверждающими. К примеру, мы говорим: «Я не верю в себя, я не могу на это решиться, я недостаточно умен или привлекателен». Это негативные убеждения, замените их позитивными. Мой мозг обладает потенциалом, который я не израсходую за всю жизнь. Вопрос лишь в том, как его раскрыть. Я имею такие же безграничные возможности, чтобы добиться успеха, как и остальные. Я интересная личность и больше никаких ограничивающих убеждений. Уверенность в своих силах вытеснит негативные мысли. Прежние убеждения будут сложены в коробки и отправлены в подвал, а в вашей жизни будут доминировать новые. Хотя человек намного сложнее компьютера, встречаются те, кто утверждает: «Я могу перепрограммировать себя за несколько часов или даже минут». Идея заключается в том, что если это возможно сделать за несколько лет, недель или дней, то почему бы не попробовать за несколько часов или минут? Такой вот скоростной подход к перепрограммированию убеждений. Если ограничивающие убеждения формируются на протяжении всей жизни, то весьма сомнительно, что их можно устранить за несколько часов или минут. Представьте, что вы считаете себя слабым спортсменом и неудачником, но вдруг занимаете первое место. Вряд ли это даст вам основание считать себя победителем до конца жизни. Вы все равно окажетесь в плену привычных мыслей и скатитесь на прежний уровень. Добившись успеха, закрепите его в своем сознании. Перед каждым важным событием человек создает зрительный образ того, как он будет вести себя в новой обстановке. Это представление может быть или ясным, или расплывчатым, но оно всегда формируется. Отсюда вывод: каким вы себя видите, таким и станете. Возьмем для примера события в вашей жизни, связанное с получением какого-нибудь приза или награды. Вы до сих пор светитесь от этих воспоминаний, не так ли? Формируя визуальный образ предстоящего события, вспомните о счастливом предшествующем. Оба образа сольются в вашем подсознании. Вы ощутите радость, уверенность в своих силах и неминуемом успехе. Спортсмены, артисты, ораторы поступают именно так. Перед соревнованиями или выходом к публике они вызывают в памяти фрагменты своих самых успешных выступлений и таким способом приводят себя в форму. Сидя за столом или лежа в кровати, спортсмены мирового уровня представляют себе идеальное выступление. К примеру, фигуристы ставят музыку, под которую будут кататься, и пока она звучит, мысленно прогоняют всю программу без падений и других ошибок. Так повторяется раз за разом и перед сном, и после пробуждения. Выходя на лед, они демонстрируют отличное катание, потому что визуализировали свое идеальное исполнение номера. Можно услышать немало историй о людях, которые никогда раньше не занимались спортом, но благодаря приему визуализации демонстрировали отличные результаты. Все согласны с тем, что человек – это то, что он ест. Однако, точно так же, человек – это то, о чем он думает большую часть времени. Эрл Найтингейл называл данный феномен самой необычной загадкой. Если ваши мысли о себе носят позитивный и жизнеутверждающий характер, они становятся реальностью. Страх перед отказом. Полной противоположностью позитивным ожиданиям является страх перед отказом. Этому страху особенно подвержены продавцы. Они панически боятся получить отказ, позвонив кому-нибудь и предложив свой товар. Почти все они представляют себе, как клиент наотрез отказывается говорить с ними и в раздражении бросает трубку. У них в памяти сохранился образ того грубияна, который когда-то нахамил по телефону. Со временем страх перед звонками, не сулящими ничего кроме отказа, становится все сильнее. Многие уходят из сферы торговли не из-за отсутствия продаж, а только потому, что не в силах пережить отказ, на который уже внутренне были настроены. Вспомните историю о продавце, который торговал мобильными телефонами в гипермаркете. После того, как от его услуг отказались 10, 20, 50 человек, он невольно начал думать, что так поступят и все остальные. Однако, изменив свои мысли, «Нет, следующий человек обязательно у меня купит телефон, потому что я предлагаю хорошую цену, а телефон – нужная вещь, тем более по хорошей цене». Он изменил ситуацию. Все дело было не в товаре, покупателях или рынке, а в нем самом, а точнее в его сомнениях, зародившихся в результате предыдущих отказов. Лучший способ сформировать позитивные убеждения заключается в действии, в совершении конкретных дел. Если вы решились покорять горы и хотите называть себя альпинистом, взойдите хотя бы на одну. Тогда вы до самой смерти вправе будете говорить «Я покорил гору». До конца жизни вас не покинет стопроцентная уверенность в том, что вы способны на это. Итак, лучший путь к формированию и закреплению позитивных убеждений лежит через конкретные дела. Будьте активны, верьте в себя и притворяйте свои идеи и планы в жизнь. Действуйте. Мартин Селигман и его последователи изучали так называемое позитивное психологическое поле. Идея такова: вы ведете себя в соответствии со своим образом мышления. Думайте о том, чего хотите добиться, и о том, что вы обязательно станете успешным, потому что у вас для этого есть все возможности, и тогда ваши действия и их результаты будут соответствующими. Вспомните замечательные слова автора книги «Думай и богатей» Наполеона Хилла. Все, что человеческий разум способен понять и во что он способен поверить, достижимо. Эти слова изменили жизнь миллионов людей. Если я твердо уверен в достижении своей цели, и эта уверенность подкреплена усердным трудом, успех не за горами. Страх перед публичными выступлениями. Исследования показывают, что для большинства людей боязнь публичных выступлений сильнее страха смерти. Представьте себе, что человека повысили в должности, но теперь ему придется выступать перед большой аудиторией, а этого он ужасно боится, поскольку считает себя никудышным оратором. Что он может предпринять? Для начала ему нужно осознать, что любой человек может завоевать внимание и симпатию публики. Когда вы сидите в кругу друзей или общаетесь с членами семьи, вы говорите уверенно, бегло и со знанием дела. Вы не смущаетесь от того, что у вас нет риторических способностей, не так ли? Близкие люди адекватно реагируют на ваши реплики, и вам вполне комфортно общаться с ними. Поэтому совет мой таков: выступайте перед незнакомой аудиторией так, как будто вы беседуете с членом семьи за обеденным столом. Это простой, но действенный способ преодоления подобного страха. Представьте, что вы посмотрели хороший фильм и ненароком встречаете друга, с которым могли бы поделиться своими впечатлениями. «Ты уже посмотрел этот фильм? Все только о нем и говорят». «Нет еще. Неужели он такой интересный? Я тебе сейчас расскажу. Фильм прекрасный. Я вчера посмотрел его. Впечатление феноменальное». Выступая публично, представляйте себе, что вы беседуете с членами семьи за обеденным столом или делитесь с друзьями впечатлениями от увиденного или услышанного, фильма, спектакля, концерта и тому подобное. Кстати, не имеет смысла обсуждать в аудитории неинтересные темы, поскольку они не вызывают эмоционального отклика и не могут обеспечить контакт с аудиторией. Поэтому выходите к публике с актуальными темами, полезными советами и ценными идеями. Предварительно составьте план своего выступления, учтите все детали и нюансы, продумайте вступление, наметьте для развития темы 3 ключевых момента и не забудьте про заключение. Завершите свое выступление примерно так. Самым важным опытом стало для меня то-то и то-то. Я многому научился, и вам это тоже по силам. Желаю удачи. Элберт Хаббард был одним из самых значительных американских авторов. У меня есть его собрание сочинений в 22 томах. В своих книгах он рассказывает о великих ученых, поэтах, романистах, ораторах, военачальниках, путешественниках, музыкантах, певцах. Он был настолько плодовит как писатель, что ему пришлось купить книгопечатный станок для издания своих книг, которые и сегодня имеют большую ценность. К нему приходили люди и говорили: «Мистер Хаббард, я хочу стать выдающимся писателем. Каким являетесь вы? В чем ваш секрет?» Обычно он отвечал: «Единственный способ научиться писать состоит в том, чтобы писать, писать и писать. Чтобы научиться выступать публично, нужно выходить к публике как можно чаще. Многие считают, что надо выступить не менее 300 раз перед аудиторией совершенно бесплатно, прежде чем начинать брать деньги за свои лекции. Некоторые ораторы, в частности Зиг Зиглар, утверждают, что им пришлось бесплатно выступать не менее 3000 раз, прежде чем они смогли получать за это деньги. Зиглар в основном читал лекции для продавцов в собственной компании. Итак, если вы хотите научиться выступать перед публикой, надо чаще выходить к ней и не бояться говорить. С каждым разом ваши страхи будут становиться все слабее и слабее, а уверенность в себе будет расти. Вскоре у вас появится опыт. Люди будут одобрительно кивать головой, слушая вас, аплодировать, хвалить ваше выступление и благодарить за интересные лекции. После этого страхи пропадут окончательно. У вас появится уверенность в том, что вы опытный оратор, знающий толк в своем деле. Уделяя достаточно времени планированию и подготовке своих выступлений, вы сможете показать отличные результаты, которые удовлетворят любую аудиторию. Ваше главное негативное убеждение. А теперь вернемся к убеждениям и их роли в достижении главных жизненных ценностей. У каждого человека есть хотя бы одно негативное убеждение, которое мешает ему двигаться вперед. Это может быть сильная отрицательная эмоция или мысль, основанная на прошлом опыте или чьих-то словах. Воспоминания об этом, как правило, размыты. В связи с этим психотерапевту требуется от 6 месяцев до 6 лет, чтобы в ходе еженедельных 50-минутных сеансов помочь пациенту выявить его главное внутреннее препятствие и прийти к выводу: «Да, в этом моя проблема, это случилось со мной, поэтому я так себя веду». Между тем, каждый человек способен стать психотерапевтом самому себе. 99% людей не требуется профессиональная помощь. Им надо лишь задуматься над тем, какая отрицательная мысль или какой негативный опыт лежит в основе их убеждений и стереотипов поведения. Иногда эту проблему можно обсудить со своей второй половиной, хорошим другом, наставником или священником. До тех пор, пока вы не доберетесь до корня проблемы, вам так и не удастся сдвинуться с места. Постарайтесь освободиться от основного негативного опыта и отрицательных установок как можно быстрее. Обретя свободу, вы уже никогда не потеряете ее.